Глава 28. Инспектор Жарди. «А где здесь у вас комиссариат полиции?» — спросил на следующее утро у хозяйки фон Шпинне. Та тотчас же изменилась в лице. Приветливое выражение, которым она встретила гостя, сменилось настороженным, пунцовые губы сжались и превратились в ниточку. Глаза недовольно блеснули. «А зачем вам комиссариат?» — ответила она вопросом на вопрос. «Если вас что-то не устроило, давайте это обсудим без полиции. Мы все исправим по первому требованию. Мне он нужен не для того, чтобы там говорить о вашей гостинице. К вам это не имеет никакого отношения, поверьте. Итак, где находится комиссариат?» «Но вы точно не будете жаловаться на плохое обслуживание?» «Ой, как я могу на что-то жаловаться? Все было в высшей степени замечательно». «Кто вас, русских, поймет? Говорить все хорошо, а потом...» «Вы уже сталкивались с русскими?» — насторожился фон Шпинне. «Да», — кивнула хозяйка и на мгновение прикрыла глаза, тем самым показывая, как она намучилась. «Были тут у меня постояльцы. Двое. Да такие привередливые. Я была просто счастлива, когда они съехали». «А у вас есть о них записи?» «Конечно», — сказала хозяйка и положила руку на толстую регистрационную книгу. «Все здесь». «Я могу взглянуть». «С какой-то стати я должна показывать вам свои записи? Это может делать только полиция». «Хорошо, я схожу за полицией». «Вы, я посмотрю, несносный человек. Не надо полиции. Давайте договоримся. Я вам покажу записи, а вы скажете, зачем они вам». «Дело в том, что я представитель российского кабинета министров. Мы разыскиваем двух русских, которые потерялись где-то в Европе. След привел нас в Париж. Где искать, я не знаю, а вы вдруг мне говорите, у вас останавливались двое русских. Возможно, это и не те русские, а, возможно, те. Так я могу взглянуть». Хозяйка, не говоря больше ни слова, быстро полистала книгу, нашла необходимую страницу и развернула гроссбух к фон Шпинне. «Вот», — показала тонким пальцем нужные строчки. «Мансуров и Стариков», — прочел вслух Фома Фомич. «Да», — кивнула хозяйка, — «ужасные фамилии». «Самые обычные», — сказал Фома Фомич. «А какие же тогда ужасные?» Начальник сыскной задумался. «Ну, например, Шишишковский». «Шиши...» — начала хозяйка, но, сбившись, махнула рукой и рассмеялась. «Да, действительно, у вас есть еще более ужасные фамилии». «Хочу вам сказать по секрету, что для русских ваши фамилии звучат не менее ужасно, чем русские для вас». «Да? А мне почему-то всегда казалось, наши фамилии всем нравятся», — захлопала глазами хозяйка. «Это вам только так кажется». «Ну так это те русские, которых вы ищете?» «Мансуров и Стариков?» «Нет, не они». «Так где же все-таки комиссариат?» Хозяйка кивнула и пригласила фон Шпинна выйти на улицу. Когда они оказались на пороге, она указала на соседний дом. «Это там, вход со двора». Комиссариатом назывались несколько небольших комнат на первом этаже в доме рядом с гостиницей. «Вам нужен инспектор Жарди?» — переспросил стоящий у входа жандарм. «Да. А что, его сейчас нет на месте?» «Он здесь». Жандарм открыл дверь и жестом пригласил Фому Фомича проследовать внутрь. «Не эта дверь, а следующая». Под пристальным взглядом жандарма фон Шпинна прошел к двери и постучал. «Войдите!» — донеслось из комнаты. Переступив порог, фон Шпинне оказался в маленькой комнатушке, полностью заваленной бумажными папками. Дел было много, а вот полок для их размещения недостаточно. Фома Фомич среди этих гор документов не сразу заметил человека, сидящего за столом, который, как и все остальное, был завален бумагами. «Вы ко мне?» — послышалось из-за стола. «Да, к вам», — кивнул фон Шпинне и глазами отыскал говорившего. «Я к вам приехал из России». «Из России?» — человек встал. Теперь его можно было хорошенько рассмотреть. Среднего роста, худощав, лицо удивленное, наверное, из-за глаз на выкате. Волосы редкие, темные, перхоть на плечах форменного сюртука. «Да, я начальник сыскной полиции одного из губернских городов. Зовут меня фон Шпинне». «Фон Шпинне. Вы хоть и прибыли из России, но, очевидно, не русский. Вы правы, я немец. Фома Фомич решил не вдаваться в сложности своего происхождения и, более того, именно сейчас понял, будет лучше назваться немцем. Вдвойне приятно видеть человека из России, да еще и коллегу. Присаживайтесь вот сюда. У меня здесь, сами видите, у вас всегда так? Ну что вы, нет, конечно же. Нет, в нашем архиве, очевидно, от старости обвалился потолок. Нужен ремонт, и пока власти ищут деньги, мы разместили документы в других комнатах. Пришлось и мне потесниться. Да, вы присаживайтесь, присаживайтесь. Но у вас тут какие-то бумаги. А вы с ними не церемоньтесь, не нужно. Жарди подошел к стулу, который предложил Фоме Фомичу, и смахнул на пол все лежащие на нем папки. — Вы довольно лихо обращаетесь с документами, — заметил удивленный фон Шпинне. — Да какие-то документы, — отмахнулся, возвращаясь за стол инспектор. — Это никому не нужные исписанные бумажки. О мелких кражах, о скандалах и прочем, что уже давным-давно забылось. Даже люди, которые все это совершили, умерли. А мы это храним. — Для чего? — Мне, очевидно, никогда не понять. — Ну, архив — это всегда архив. И он должен быть... — Вас сейчас говорит немец. Вы любите такие штучки. Порядок, полочки, прямые дорожки. А мы французы. У нас чуть другое тесто. В нем не только то, что необходимо, а еще и пряности. Жардин на мгновение замолчал, пристально посмотрел на гостя, пытаясь понять, как тот относится к его словам. — Но это просто бессмысленные разговоры. Итак, присаживайтесь и рассказывайте, что заставило вас приехать в Париж. Хотя зачем я спрашиваю? Что может культурного человека заставить приехать в Париж, как не сам Париж? Вы, очевидно, сюда приехали, чтобы отдохнуть, а ко мне зашли просто, чтобы поговорить о работе французской полиции. Но тогда у меня возникает вопрос, а почему вы с этим не обратились на набережную? Нет, все-таки вы приехали ко мне. Именно ко мне. Француз был многословен и пытался говорить сразу за двоих. Замолчал только тогда, когда у него не осталось предположений. Вы правы. В Париж стоит приезжать просто так. Но, к сожалению, я приехал по делу. Более того, мне нужны именно вы, инспектор Жарди. Ну, откуда обо мне знают в России? Жарди спросил так, будто бы это его пугало. Боюсь вас разочаровать, но в России о вас не знают. Зато о вас слышали в Берлине. И что они обо мне говорят? Что вы достаточно профессиональный сыщик. Это ведь немцы. Они суховаты в выражениях своих чувств. Ну, так вот, что меня привело к вам. Вы расследовали убийство, которое якобы совершила игрушка. Механическая обезьяна. Да, было такое, — медленно проговорил Жарди, и лицо его при этом сделалось серьезным. А почему это заинтересовало вас? Вы будете немало удивлены, но я столкнулся с тем же самым способом убийства, только в России. — Что вы хотите этим сказать? — Жарди заерзал на стуле. — У нас тоже убийство. И совершила его механическая обезьяна. — Но откуда у вас там такая игрушка? — озадаченно воскликнул инспектор и тут же поправился. — Хотя почему и нет? — Наш местный промышленник Протасов купил ее в берлинской фирме «Детские радости» в подарок внуку. — И что? — Жарди медленно поддался вперед. — Спустя какое-то время его нашли мертвым в объятиях этой обезьяны. — Внука? — Нет, самого Протасова. — Все как у нас, — задумчиво проговорил инспектор и отвел взгляд от Фомы Фомича. В кабинете наступила тишина. С улицы доносились крики детей. — Вы нашли убийцу? — Жарди снова уставился на гостя. Нет, пока нет. Но я приехал к вам, потому что в Берлине мне сказали, вы нашли убийцу. — Откуда им там знать, что я нашел здесь, а чего не нашел? — Значит, меня ввели в заблуждение. — Вы не нашли убийцу! — откинувшись на спинку стула, фон Шпинне даже не пытался скрыть разочарование. — Нет. «Пока нет», — натянуто улыбнулся инспектор. «Выходит, я зря приехал». «Обезьяна — это моя незаживающая рана. Дело тянется очень давно. Пора сдавать в архив, но я не могу поверить в то, что убийство могла совершить механическая игрушка. Не верю, и все. Я и в Берлин отправил такую телеграмму. Не верю в виновность обезьяны. Может быть, вы мне поведаете подробности этого дела? Конечно. Слушайте. Некто господин Клейман, обойщик, покупает своему внуку в подарок механическую обезьяну. Все как у вас. Где он ее купил, вы знаете. Внук рад. Дедушка тоже. А вы сказали, господин Клейман, обойщик. Но разве может обойщик приобрести такую дорогую игрушку? А, я забыл уточнить. Господин Клейман — богатый обойщик. Он уже давным-давно ничего не оббивает. На него работают сотни других людей. Мы, парижане, в чем-то очень консервативны. Если человек был в самом начале обойщиком, то он им и останется, даже если его произведут в маршалы Франции. Мы перестанем именовать его обойщиком в глаза, но за глаза только обойщик. И сказано это будет с сарказмом. Я вас понимаю. В России есть такая пословица «из грязи в князи». О, очень хорошая пословица. Она отражает суть. Ну так вот, богатый обойщик господин Клейман покупает своему внуку на день рождения игрушку, механическую обезьяну. Все рады. Но спустя какое-то время его так же, как и вашего... Жарди щелкнул пальцами. Протасова, подсказал Фома Фомич. Его, как и вашего Протасова, находят мертвым в объятиях этой игрушки. А заключение врача? Вы читали Мольера, да? Ну, тогда вам известно, что у нас за врачи. Было сказано, вернее, выдано официальное заключение, что Клейман задушен и сделал это, по всей видимости, обезьяна. Но вы были не согласны. Конечно, нет. Я же не свихнувшийся оккультист, чтобы поверить, что игрушка может задушить хозяина и сделать это довольно избирательно. То есть выйти из детской, пройти по коридору приличное расстояние, среди прочих комнат найти комнату Клеймана, войти и задушить его. Это выглядит неправдоподобно. Для того, чтобы это совершить, нужен ум, а у обезьяны его нет. Все говорят, она вошла в случайную комнату, но тогда у меня возникает вопрос, почему она не вошла в первую дверь, а пошла дальше? «Вероятнее всего, ее кто-то направлял», — сказал Фома Фомич. «А как же иначе? Она не могла убить Клеймана. Это я говорил, говорю и буду говорить, но меня никто не слушает». «И прежде всего вас не слушают родственники обойщика. Они и вовсе придумали, что в обезьяну вселилась душа какого-то Жана Батиста Адо. Тот якобы когда-то давно пострадал от действий Клеймана и после смерти решил отомстить ему, вселившись в игрушку. И все верят в это. А меня никто не слушает, только отмахиваются, как от лавандовой мухи». Жарди тяжело вздохнул. «В нашем случае приблизительно все так же, но с одним отличием. В это не верит губернатор, потому и поручил мне разобраться». «У вас там, я погляжу, больше здравомыслящих людей, чем у нас», — с обреченностью в голосе, которую еще несколько минут назад нельзя было и представить, проговорил Жарди. «А может, мы в вашем деле попытаемся разобраться вместе?» Тихо, чтобы его никто, кроме инспектора, не смог услышать, проговорил фон Шпинне. «Вы предлагаете мне свою помощь?» — так же тихо спросил Жарди. «Да». «Я согласен». В Париже Фома Фомич пробыл еще несколько дней. Хозяйка трех мушкетеров видела его только рано утром и поздно вечером. Он постоянно спешил и вежливо уклонялся от всяких праздных разговоров. На вопросы, чем он так занят, что не может переброситься даже парой слов, только отмахивался и говорил, что расскажет, но потом... Она провожала его до дверей разочарованным взглядом, уставшей от обещаний женщины. Фон Шпинне все эти дни проводил в компании инспектора Жарди. И надо заметить, что за столь короткий срок они проделали колоссальную работу. Француз, а мы помним, как Фома Фомич к ним относился, оказался очень дельным полицейским и неплохим человеком. С помощью инспектора полковник выяснил, когда Протасов прибыл в Париж и когда покинул его. Что жил он в уже известной Фоме Фомичу гостинице «Утренней Азалии». Хозяин Азалии ничего нового о фабриканте не сказал, только то, что господин Протасов — щедрый человек и любит жизнь во всех ее проявлениях. А вот сопровождавший миллионера Новоароновский интересовался якобы каким-то ремесленником. Хозяин гостиницы, конечно же, не помнил имени этого мастерового, но сказал, что отправил Ново-Ароновского в гильдию обойщиков, которая, к слову, находилась на соседней улице. Фома Фомич вместе с французским инспектором побывали и там. После некоторых проволочек и хождений от одного ответственного лица ремесленного союза к другому, в конце концов было установлено, что Ново-Ароновский интересовался именно месье Клейманом, человеком, погибшим от лап механической игрушки. Зачем? На этот вопрос никто в ремесленном союзе ответить не смог. Также не без труда сыщики выяснили, что господин Протасов и сопровождавший его Ново-Ароновский имели две или три встречи с родственниками Клеймана. Все разговоры проходили в доме обойщика на улице Монтэня. О чем были эти разговоры, выяснить не удалось. На вопросы о Протасове родственники Клеймана только удивленно таращили глаза и заявляли, что слышат о таком человеке впервые. Жарди, как истинный француз, выходил из себя, грозился, стращал Клейманов судебным разбирательством и повторным расследованием, но все было тщетно. Родственники обойщика ничего не боялись. Похоже, они понимали, что у инспектора Жарди руки коротки. Да он и сам это понимал, но не отчаивался. Вновь открывшиеся обстоятельства придали ему уверенности, и он почти клятвенно заверил фон Шпинна, что доведет расследование до конца, и виновные будут наказаны. Фома Фомич для себя понял, что в деле о смерти Протасова Ново-Ароновский играет далеко не последнюю роль, и по приезде в Татаяр нужно будет с удвоенной силой приняться за протасовского приказчика. Вскрыть его второе, а если понадобится... И третье дно. Пришло время уезжать. Хозяйка гостиницы, Фома Фомич так и не нашел момента поинтересоваться, как ее зовут, провожала своего постояльца со слезами на глазах. Ей тяжело было расставаться. Нет, не с полковником, с ежедневным в несколько франков доходом. Она говорила, что если месье фон Шпинна будет в Париже, то ему нужно остановиться только у нее. Во-первых, это хорошая примета — а во-вторых, им надобно будет завершить неоконченный разговор о том, какие все-таки женщины ему нравятся. Фома Фомич заверил, если случится такая оказия, то непременно он поселится в трех мушкетерах, и они доведут до конца то, что не довели. Формулировка была туманна и расплывчата, но хозяйку гостиницы она удовлетворила. Инспектор Жарди проводил полковника на вокзал и посадил на поезд. Обещал держать последнего в курсе расследования смерти обойщика Клеймана, выражал надежду, что Фома Фомич со своей стороны будет сообщать ему о прогрессе в расследовании убийства Протасова. Фон Шпинна соглашался, что именно так и будет. Приветливо улыбался, махал рукой из окна, но мыслями своими был уже далеко-далеко. В губернском городе Татаяре, где его ожидало много работы. Thank you.